Эпилог. Что случилось дальше? Я должна была стать главой семьи, и мама Масака усыновила Дзина. Он взял имя Ивасаки. Я не остановилась на достигнутом и получила лицензию художественного эксперта. Я поговорила со своими финансистами в клубе и объяснила свою позицию. Все они дали мне свое благословение. Я встретила на удивление небольшое сопротивление со стороны мамы Масака. Поскольку Дин был человеком обаятельным и симпатичным, мама Масака быстро нашла ему место в своем сердце. Впрочем, как и всегда. Я так никогда и не открыла салон красоты. Как только я увидела картины Дина, мой план испарился, и на его месте возник другой. Та картина полностью изменила мою жизнь. Продав новое здание и закрыв клуб, мы с Дином переехали жить в Амащино. Я забеременела. Мама продолжала жить в Гионкобу и работать гейко. Кунико оказалась не слишком успешной в своем деле и не добилась успеха. Покорно приняв действительность, она переехала в мой дом. Она была безмерно рада предстоящему появлению ребенка. Моя красавица, дочь Косуке, родилась в сентябре. Мама продолжала работать, но каждую неделю приходила к нам и была частью нашей семьи. Дин не просто хороший художник, он также эксперт по реставрации картин. Меня восхищал этот аспект его работы, глубокие познания в искусстве и его техника. Я попросила научить меня, и он взял меня в ученицы. Кунико тоже хотела учиться и присоединялась к урокам после того, как укладывала ребенка спать. Мы обе получили сертификаты. В 1988 году мы построили великолепный дом в Ивакура, в северном пригороде Киото, с большими мастерскими для всех нас. Моя дочь расцветала и доросла до элегантной и грациозной танцовщицы. Думаю, это было самое счастливое время в жизни Кунико. К сожалению, оно было недолгим для нее. В 1996 году она умерла, когда ей было 63 года. В конце 80-х у мамы Масака совсем испортилось зрение, и мы решили, что пора ей оставить работу. Она достаточно долго проработала, и ей было уже за 60. Прожив с нами отпущенное ей время, она умерла в 1998 году в возрасте 75 лет. 21 июня 1997 года я проснулась без 15:06 утра от ужасной боли в горле. Немного позже зазвонил телефон. Звонивший был одним из ассистентов Тоши. Он сообщил мне, что Тоша умер этим утром от рака горла. Его последние годы не были счастливыми. Он погряз в банкротстве, болезни и наркотиках. Я пыталась помочь ему, но у меня тоже были серьезные проблемы. Близкие друзья посоветовали мне не вмешиваться. И я прислушалась к их совету. 3 месяцами раньше Тоша сам пригласил меня к себе. Так что у меня была, по крайней мере, возможность с ним попрощаться. Сейчас он говорил мне «до свидания». Яэко оставила работу на 2 или 3 года позже меня. Она продала свой дом в Киото и отдала деньги своему сыну Мамору, чтобы тот построил другой в Кобе. Она тоже собиралась там жить. Вместо этого на постройку дома Мамору потратил деньги жены, а свои спустил на женщин. Когда Яэко переехала в новый дом, она на собственной шкуре почувствовала, что значит не быть хозяйкой. Ее невестка выделила ей комнату размером со шкаф, а позже выселила вообще. В последние годы у Яэко развелась болезнь Альцгеймера, и она стала еще более невыносимой. Никто из 6 моих братьев и сестер не поддерживает с ней отношения. Даже я точно не знаю, где она живет. Это грустно. Но мне кажется, что Яэко получила то, что заслужила. Мои собственные дни свободны и неорганизованы. Я больше не подчиняюсь диктату школы и науке. Я танцую, когда хочу, что хочу и где хочу. Я благодарна за все хорошее, что было в моей жизни. Это незабываемо. Я в долгу перед своим отцом за гордость и цельность характера. Они провели меня через бушующую жизнь к твердому берегу. И маме Сакагучи, и тетушке Уима, и маме Масака за то, что научили меня быть свободной и независимой. Я часто навещаю Гионкобу. Теперь меня встречают как гостью, а не исполнительницу. Молодые Майка и Гейка не узнают меня, и это вызывает ностальгию. Но они точно слышали обо мне. Узнав, что меня зовут Минека, они впадают в транс и переспрашивают. «Вы правда Минека? Та самая легенда?» Мне нравится проводить с ними время. Карюкая изменился. Когда я уходила, в экспансивных и щедрых покровителях, хорошо знающих нашу запутанную систему, не было недостатка. К сожалению, теперь это не так. Непонятно, что происходит с японским обществом, но можно сказать, что сейчас тяжело найти столько же обеспеченных людей, как много лет назад. Людей, желавших бы поддержать мир цветов и ив. Боюсь, что в ближайшем будущем традиционная культура Гионкобу и других карюкай прекратит свое существование. Мысль об этом доставляет мне немалое горе. 15 апреля 2002 года, Киото, Япония.